все доказательства собираются в непосредственном окружении Гитлера, и секретным службам Рейха ничего не стоит подсунуть их руководителям СССР. Если верить мемуарам Шелленберга, ведавшего в то время германской контрразведкой, то дом, где находились указанные документы, был намеренно подожжен, а какой-то специально предупрежденный об этом чешский агент вытащил их из пепла. По другой версии, немцы при посредничестве чехов продали эту документацию русским. Но как бы ни расходились различные версии, остается фактом, что вся эта акция против Тухачевского отвечала интересам и Сталина, и Гитлера. Так или иначе, но в мае 1937 года досье на Тухачевского попало туда, где оно должно было быть, на рабочий стол Сталина, который имел все основания быть довольным. Он получил инспирированные гестапо материалы, необходимые для уничтожения человека, покончить с которым он поклялся. В самом деле, из упомянутого донесения Геринга видно, что генерал Скоблин нанес визит Гейдриху отнюдь не по своей инициативе. Произошло разделение ролей в осуществлении этой задачи между Сталиным и Гитлером. Первый, по сути дела, задумал всю эту махинацию, второй выполнил ее. Сталин стремился сломить последнюю организованную силу, противодействующую его политике. Гитлер же воспользовался непредвиденным случаем обезглавить Красную армию. Дело Пятницкого показало фюреру, что операция не ограничится небольшим числом высших офицеров. Он был уверен, что волна репрессий сотрясет Красную армию сверху донизу, и что потребуется несколько лет для замены разгромленных кадров новыми. Таким образом, Гитлер имел основание полагать, что на Востоке его руки не будут связаны, и это даст ему время и возможность выиграть войну на Западе. Уже в 1937 году он задумал сближение с СССР, окончательно оформившееся при подписании Советско-германского пакта. В августе 1937 года, через два месяца после ликвидации маршала Тухачевского, Сталин созвал совещание армейских политработников, чтобы подготовить очищение военных кругов от врагов народа. Охота началась. Армия стала поистине красной от крови ее солдат. Были казнены 13 из 19 командующих корпусами, 110 из 135 командиров дивизий и бригад, половина командиров полков, большая часть политкомиссаров. Обескровленная Красная армия на годы утратила свою боеспособность. Примечание. По подсчетам, сделанным генерал-лейтенантом Тодорским, сталинские репрессии вырубили. Из 5 маршалов 3 Егоров, Тухачевский, Блюхер, из 5 командармов 1-го ранга 3, из 10 командармов 2-го ранга всех, из 57 комкоров 50, из 186 комдивов 154, из 16 армейских комиссаров 1-го и 2-го ранга всех, из 28 корпусных комиссаров 25, из 64 дивизионных комиссаров 58, из 456 полковников 401. Немцы до конца использовали эту ситуацию, поручив своим разведслужбам распространить в Париже и Лондоне сенсационную, иначе не скажешь, информацию о состоянии Красной армии после чисток. Я склонен думать, что французские и английские генеральные штабы как раз потому и не стремились заключить военный союз с Советским Союзом, чтобы слабость Красной армии стала для них вполне очевидной. Вот тогда-то и открылся путь для подписания пакта между Сталиным и Гитлером. Шоколадный домик. Коммунистом я стал, потому что это учение отвечало моим чаяниям. Еще в Домброве, наблюдая жизнь рабочих, я мог составить себе представление о масштабах капиталистической эксплуатации. С другой стороны, в марксизме я нашел ответ на вопрос, как окончательно решить еврейский вопрос, занимавший меня с детских лет.